Три песни. «Споет ли мне песню веселую скальд?» — спросил, озираясь, могучий асфальт. И скальд выступает на царскую речь, под мышкою арфа, на поясе меч. «Три песни я знаю. В одной старина, тобою могучей забыта она. Ты сам ее в лесе дремучем сложил. Та песня отца моего ты убил. Есть песня другая, ужасна она, и мною под бурей ночной сложена. Пою ее ранней и поздней порой. И песня та: «Бейся, убийца, со мной!» Он в сторону арфу и меч наголо, и бешенство грозные лица зажгло. Запрыгали искры по звонким мечам, и рухнул асфальт, голова пополам. «Раздайся ж, последняя песня моя! Ту песню и утром, и вечером я греметь не устану пред девой любви. Та песня: убийца повержен в крови!»